Когда я проснулся, вокруг было довольно темно. Сначала я мучительно пытался сообразить, где я, собственно говоря, нахожусь. Потом я все вспомнил. Не могу сказать, что этот факт так уж поднял мне настроение. Но в этот момент рядом что-то зашевелилось, раздалось счастливое сопение, после чего мой нос подвергся процедуре принудительного облизывания. «Хуф!» — обрадовался я. «Это ты, дружок!» Я мог и не спрашивать. Разумеется, это был Хуф. Маленький пушистый песик с забавной бульдожьей мордашкой. В свое время он оказался первым живым существом, встретившим меня в этом мире, и с тех пор я, кажется, был его любимчиком. «Извини, милый, но мне придется разлучить тебя с моим носом. Боюсь, что у меня куча дел», — виновато сказал я, аккуратно снимая собачку со своей груди. Усадил его на подушку, нежно потрепал мохнатый загривок и отправился умываться. «Ну, хвала магистрам, наконец-то ты проснулся!» Мой неугомонный шеф не поленился воспользоваться безмолвной речью, чтобы не оставить мне ни единого шанса спокойно принять ванную. «А что, я долго спал?» — удивился я. «Да нет, не очень. Скорее уж мало, если честно», — признался Джуфин. «Просто жизнь у нас сейчас такая паршивая, что даже эти несчастные 4 часа — совершенно непозволительная роскошь. Так что кончай плескаться и поднимайся в гостиную. Я там сижу, поскольку всем нравится думать, что теперь это и есть мой кабинет». «Ладно», — вздохнул я, хватаясь за полотенце. «А пожрать у вас что-нибудь найдется? Или мы сидим на строгой диете в связи с этой грешной эпидемией?» «Найдется», — пообещал Джуфин. «Куда я денусь?» «Тогда можете считать, что я уже поднялся», — с энтузиазмом заявил я. Через 2 минуты я действительно был в гостиной. Стать сухим мне так и не удалось, впрочем, из моей мантии смерти получился неплохой банный халат. Вообще-то, после такой разминки со смертными шарами мне положено находиться в глубоком обмороке приблизительно 1/2 года, — проворчал я, усаживаясь напротив Джуфина. — Вы уже знаете эту историю? — А как ты думаешь? — рассмеялся он. — Это было отлично, Макс. Почти 5 дюжин совершенно здоровых горожан, которым не улыбнулась удача при жеребьевке. Хороший подарок. Сейчас выпью камры, что-нибудь съем, отправлюсь на правый берег и сделаю вам еще один такой подарок, — вздохнул я. — Все-таки лучше, чем ничего, верно? — Лучше, чем ничего? — удивленно переспросил Джуфин. — Ну ты даешь, парень. Что это, приступ скромности на почве хронического переутомления или как? — Да нет, я понимаю, что у меня здорово все получилось, но маловато будет. Я сделал хороший глоток камры и печально уставился на Джуфина. «Мелифару сказал мне, что Анавуайна способна убить 80% населения. Это 80 000 человек, да?» «Почти», — кивнул Джуфин. «В Йехо живет больше 70 000 человек и еще 1025 в пригороде. Одним словом, все верно». «Ну вот», — вздохнул я, — «вы с магистром Нуфлином договорились лечить каждого 6-го по списку его величества и по жребию. Это значит, что можно спасти около 13 000 горожан всего-то». «Грешный магистр, да ты еще и считать умеешь», — ехидно восхитился Джуфин. Его мужественные попытки поднять мне настроение заслуживали награды, так что я заставил свои лицевые мышцы потрудиться. Я очень надеялся, что результат этой разминки был хоть немного похож на улыбку. «Ладно, считай, что я поверил». Джуфин по-прежнему чувствовал, что со мной происходит, словно подробный отчет о моих мыслях и чувствах бегущей строкой высвечивался на моем лбу. «Ну вот, значит, ребята из 7-листника вылечат 13 000 человек. Остается еще 67 000. Ну ладно, 62. Я машинально сунул в рот маленький поджаристый пирожок, механически его прожевал и проглотил, так и не разобравшись, что там была за начинка. Мои вкусовые рецепторы временно забастовали, не знаю уж почему. «Теперь у нас есть еще мои смертные шары», — продолжил я. «Практика показывает, что я могу вылечить 4-5 дюжин человек за 1 присест. Потом я буду на какое-то время отрубаться, и все можно начинать сначала. Надеюсь, что меня хватит на 2 таких сеанса в день. Значит, за 1 сутки я смогу поставить на ноги не больше 10 дюжин человек. Не так плохо, но сколько у нас времени?» «В прошлый раз эпидемия Анавуайна продолжалась что-то около 2 дюжины дней», — мрачно сообщил Джуфин. «Потом все закончилось так же внезапно, как и началось. а мы развлекаемся уже трое суток. В общем, считай, что у нас есть 10 дней. За 10 дней я могу вылечить 1200 человек, в лучшем случае. Я угрюмо посмотрел на своего шефа. Это капля в море.